Часть вторая. Как развивать эстетический интеллект. Глава пятая. Настройка на вкус. Чувство стиля и прекрасного у нас врожденные. Их нужно развивать и совершенствовать. При этом во многих областях существуют общепринятые стандарты красоты и качества. Если вы равнодушны к винам из региона Бордо, это не значит, что вы вообще не способны научиться отличать хорошее вино от плохого. Чем лучше разберетесь в характеристиках качественных товаров или услуг, тем больше будете их ценить, даже если вам они совсем не по вкусу. Чтобы понять, как формируется и развивается вкус, можно присмотреться, как с течением времени изменяется наше пристрастие к разным продуктам и напиткам. В этой главе я использую понятие «вкус», «вкусовые ощущения» в качестве метафоры для более широкого освещения вкуса как восприятия эстетически наполненных предметов и явлений. Еда — один из важнейших источников впечатлений. Едят все. На вкус пищи влияет масса разнообразных факторов. Причем это не только использованные для ее приготовления ингредиенты, но и окружающая обстановка, интерьер, воспоминания, ожидания, компания. Бывает, вкуснейшие блюда вызывают несварение, если приходится съедать их за одним столом с жутким спорщиком. И так далее. Принятие пищи способствует либо развитию, либо деградации вкуса. Поняв, как организован этот процесс, мы получаем шанс разобраться, как образуется, развивается и совершенствуется вкус в широком смысле слова. Вкусовые ощущения от того, что человек ест и пьет, формируются с участием сенсорной нервной системы и отдельных зон головного мозга. Как и большинство неврологических функций, вкус можно развивать и оттачивать за счет внимания, практики и новых впечатлений. Прежде считалось, что нервная система человека перестает формироваться, прекращается рост нервной ткани после эмбриональной стадии развития. Однако во второй половине XX века исследователи обнаружили, что нейроны продолжают образовываться на протяжении всей жизни человека, меняя мозг и создавая новые связи на основе наших впечатлений, переживаний и ощущений. К примеру, большинство маленьких детей любят мороженое, хотя никто не говорит им, что это вкусно. Дело в том, что сладкий, насыщенный сливочный вкус приятен нам от рождения. И наоборот, вкус кофе или алкоголя детям обычно не нравится. Однако эти напитки в высшей степени привлекательны для многих взрослых. В отличие от мороженого, кофе и алкоголь удается распробовать лишь в более зрелом возрасте. Наслаждение появляется при контакте с продуктом и последующем повторном проживании полученных впечатлений. Все это явно свидетельствует о том, что вкусы меняются, и большинство предпочтений человек приобретает и развивает со временем. Множество упражнений стимулирует развитие вкуса, и здесь главное — сохранять целеустремленность и терпение. Хороший вкус формируется со временем, на него влияют самые разнообразные факторы, лишь часть которых мы способны контролировать. На этом процессе сказываются и социальные условия, прежде всего историческая эпоха, место, и личные обстоятельства, в частности, образование и семейные ценности. На формирование вкуса влияет и генетика. К примеру, некоторые исследования доказывают, что именно гены определяют, нравится ли нам кинза, довольно своеобразная пряность, которая постоянно провоцирует споры между ее любителями и ненавистниками. Последние утверждают, что вкусом она напоминает мыло. Какими бы ни были внешние факторы, я считаю, что люди рождаются со способностью отличать хорошее качество от плохого, используя как основной инструмент именно вкус. Цель этой главы не в том, чтобы помочь вам развить некий хороший вкус. Я покажу, как по-новому осознать, разглядеть и развить именно ваш вкус. Другими словами, как воссоединиться с собственными ощущениями и впечатлениями, как трактовать их более точно и эффективно использовать для получения результатов в частной жизни и профессиональной деятельности. Вкус к еде, вкус к жизни. Чтобы научиться тоньше различать многообразие вкусовых ощущений, а также понимать, почему некоторые из них нам не нравятся, полезно поразмышлять о наших взаимоотношениях с едой. Мы учимся более осознанному отношению, и это важный и обычно высшей степени приятный шаг в развитии эстетического интеллекта. Замечу, кстати, что подходы и принципы, которые мы сейчас обсудим, можно применять и к другим переживаниям. В ходе таких упражнений начинаем замечать взаимосвязь между отдельными эстетическими восприятиями, а также связанными с ними кодами и нашими решениями. Становится понятнее, почему одни из этих элементов сочетаются между собой, а другие нет. Понятие «вкусно» обманчиво. Мы оцениваем вкус пищи с помощью рецепторов на языке. Они позволяют распознать сладкое, соленое, горькое, кислое, а также умами. Однако восприятие этих ощущений напрямую связано с особенностями привычной нам культурной среды, ожиданиями относительно блюда, воспоминаниями, каким оно было на вкус, а также со всевозможной новой информацией или представлениями о том, что мы вообще сейчас едим. Рассуждая о пище, вкус стоит рассматривать комплексно, не только с научной точки зрения. Другими словами, недостаточно получить единогласное мнение группы дегустаторов о том, что ощущения от конкретного блюда или продукта приятны или неприятны. Важно учитывать все факторы, определяющие индивидуальные ощущения. Генетика и вкусы. Пристрастия в еде во многом определяются нашей ДНК. Исследования показывают, что от 41 до 48% вкусовых предпочтений человека генетически обусловлены. На языке находится от 2000 до 5000 вкусовых луковиц, каждая из которых содержит 50-100 рецепторов, распознающих 5 основных вкусов — сладкий, соленый, горький, кислый и умами. Его нередко называют пряным или мясным. Количество рецепторов также определяется ДНК человека. Около 85% коренных жителей некоторых районов Азии, Южной Америки и Африки — крайне разборчивые дегустаторы, особенно чувствительные к горьким компонентам. А вот коренные европейцы, как правило, хуже воспринимают разнообразные вкусы. Ученые обнаружили, что люди, которые не любят резкую пищу, имеют больше вкусовых луковиц, чем среднестатистический человек — минимум 5000. У остальных этих рецепторов примерно 2500-3500. Благодаря такой особенности супердегустаторы, как называют людей с повышенной чувствительностью вкусов, могут распознавать их точнее, чем большинство из нас. И при этом часто испытывают отвращение к слишком сладкой пище, крепкому кофе, жирным и острым соусам и хмельному пиву. Как видим, генетика определяет почти половину наших вкусовых предпочтений. Чем же обусловлена оставшаяся часть? И можно ли влиять на эту вторую половину с помощью опыта, регулярных экспериментов и осознанных усилий? Иные ощущения, иные качества. Во время еды все чувства активизируются. Английская писательница Сибил Капур, автор книги «Вид, запах, ощущение, вкус, звук. Новый путь в искусстве кулинарии», исследует, как пища стимулирует различные ощущения. Прикосновение покрытой пушком кожицы персика, аромат свежего базилика, сводящий скулы кислый свежевыжатый лимонный сок. Она помогает читателям разобраться, как меняется восприятие вкуса продуктов и напитков в зависимости от температуры. Капур, к примеру, утверждает, что холодный кофе на вкус не такой горький, как горячий, потому что тепло усиливает нашу реакцию на все оттенки горького. Чтобы вкус пищи раскрывался полнее, ее желательно подавать при комнатной температуре. Любители сыров подтвердят, что чеддер или камамбер лучше достать из холодильника как минимум за час до подачи на стол, и тогда вы сможете по-настоящему прочувствовать весь букет вкусов этого продукта — сладковатый, соленый, ореховый, сливочный, травянистый и так далее. На восприятие влияет даже то, каким образом разделаны продукты. Увесистый кусок ростбифа имеет сочный и даже резкий вкус. Тонкий кусочек того же мяса, да еще отрезанный поперек волокон, кажется более нежным. Слайс грудки индейки, запеченный на День Благодарения, похож на бумагу, такой же сухой и безвкусный. А если порезать ту же часть толстыми ломтями и по диагонали, можно ощутить мясо сочным и даже жирным. Когда вы грызете не слишком тонкий кусок пармезана, лучше чувствуете его зернистую структуру и солоноватый ореховый вкус. Многое из того, что мы воспринимаем как вкус, на самом деле запах. Капур предлагает взять свежий лавровый лист, размять в ладонях, втянуть носом пряный аромат. И он наверняка напомнит о сытных горячих блюдах и наваристых супах. А вот если вы попробуете пожевать листик, обнаружите, что он горький и довольно противный. То же самое касается и экстракта ванили. Аромат божественный, но если слегка пригубить, тут же станет ясно, насколько жидкость горькая и резкая. Многие обожают аромат чеснока в соусах и других блюдах, но свежий зубчик на вкус также довольно резкий и обжигающий. Удовольствие от этих и многих других продуктов живет у нас в носу, а не на языке. В известном смысле все мы страдаем от аносмии. Аносмия — полная утрата ощущения запахов, потеря обоняния. Результаты исследования, опубликованного в начале 2018 года биологом Асифой Мажит, доказывают, что современные жители западных стран обладают лишь толикой того обоняния, которым могут похвастаться охотники-собиратели с Малайского полуострова. Доктор Мажит пишет, что эти люди могут так же легко рассуждать о запахах, как и об оттенках цвета, в то время как обонятельная сторона жизни среднестатистического жителя западной цивилизации остается невыразительной. Окружающая обстановка также влияет на впечатление от приема пищи. Уверена, что хотя бы раз в жизни вы бывали в дешевой, непритязательной закусочной, и тамошняя еда показалась вам ужасной прежде всего потому, что само место было неприятным. Резкий свет флуоресцентных ламп, грязный пол, липкие столы, обшарпанные виниловые сиденья и назойливый запах горелого масла. В такой обстановочке вы еще и попробовать ничего не успели, а еда уже представляется отвратительной. А теперь вообразите пикник. Вы берете с собой любимый сыр, спелый виноград, красное вино и свежий багет и вкушаете все это на берегу Сены. У хлеба хрустящая корочка, а внутри он теплый и мягкий. Вы ломаете батон пополам и чувствуете пьянящий дух дрожжевой выпечки. Сыр бри мягкий, но не слишком. Виноградины звучно лопаются во рту. Вино имеет насыщенный рубиновый оттенок, а его великолепный фруктовый аромат опьяняет, прежде чем вы сделали первый глоток. Разумеется, атмосфера, в которой вы поглощаете эту самую простую пищу, обогащает ощущения и переживания. Восторг. К сожалению, мы стали менее чувствительными не только к собственным ощущениям, но и к взаимосвязи между ними в контексте переживаемого опыта. И это касается не только пищи. Я убеждена, что это верно почти для всех чувств и эмоций. Память и значение. Несмотря на то, что собственная ДНК сильно влияет на наше восприятие вкусов и способность ими наслаждаться, дело здесь не только в природных данных. Не менее важно и то, каким образом мы знакомимся с новыми продуктами, каковы связанные с этим порядки в семье и обществе, каков общепринятый взгляд на еду. Все это может с лихвой перевешивать природные склонности. Когда мы готовим пищу, сам процесс мытья, очистки, нарезания, смешивания или поджаривания ингредиентов может вызывать воспоминания о доме, детстве, романтических ситуациях, радости, блюдах, которые нам когда-то случалось пробовать, и приятных застольях. Пищевые и вкусовые предпочтения неразрывно связаны с личным опытом. Тактильные ощущения, вкус, запах и вид пищи вызывают сильные и значимые эмоциональные ассоциации. В главе 2 мы говорили, как форма, толщина стенок, прозрачность и качество стекла винного бокала влияют на вкус вина. Культура и вкус. Наши вкусы продолжают развиваться еще и потому, что время от времени мы знакомимся с новыми блюдами и продуктами из разных стран и кулинарных традиций. Связи между странами крепнут, люди все больше путешествуют и чаще меняют место жительства. Вкусовые предпочтения, которые ранее считались свойственными лишь определенному региону, получают более широкое распространение, и нам хочется новых вкусовых впечатлений. Крис Люкхерст, консультант в области пищевой промышленности из британской компании Marketing Clinic, считает так: Земной шар в известном смысле становится все меньше. Многие страны сохраняют крепкие культурные традиции национальной кухни, но одновременно подвергаются большому внешнему влиянию. И это ни для кого не секрет. Возьмем любую национальную или региональную кухню и совершенно точно обнаружим, что о ее происхождении ведутся активные научные дебаты. Неужели пицца действительно родом из Неаполя, пишет Люкхерст. Но ведь и древние греки, и египтяне с давних времен готовили плоские лепешки с разными начинками. Любая национальная кухня — это сплав многих элементов. Доступные в определенной местности продукты, внешние влияния, историческая эволюция, причем она продолжается до сих пор. Влияние культурных факторов, к примеру, кино, моды, даже взглядов на принципы здорового питания, определяет наше предпочтение в выборе продуктов. Культура не останавливается в развитии, и все мы — часть этого эволюционного процесса. Подобные факты объясняют, к примеру, почему современные итальянские подростки, подражая американцам, чаще пьют пиво, а не местное вино. Люкхерст считает, что вино прочно укоренилось в здешних традициях и вряд ли когда-нибудь исчезнет из меню. Но в наше время на предпочтение местной молодежи оказывает влияние современная среда, в том числе американская поп-культура. Итальянские подростки все чаще выбирают пиво в тех ситуациях, когда люди поколения их родителей предпочли бы вино или воду. В стране растет популярность американского напитка, и производители пива стремятся соответствовать. Можно спорить о том, правда ли производители пива особо агрессивно работают именно в подростковом сегменте рынка. Однако они определенно заинтересованы удовлетворить растущий спрос. Стоит отметить, что во многих европейских странах представители поколения 2000-х и идущего за ним поколения Z в принципе употребляют меньше алкоголя и вина, и пива, чем их родители. У них не формируется пристрастие к алкоголю ни в подростковые годы, ни после 20 лет, и они не ощущают такую потребность в выпивке, какую мы наблюдали у предыдущих поколений, пишет Люкхерст. Некогда кофе был для китайцев чужеродным напитком, но в последние годы рынок кофе становится все более динамичным и конкурентным. Местные компании агрессивно атакуют даже мощных американских гигантов, таких как Starbucks. Точно так же рынок картофельных чипсов, которого в продаже в Поднебесной просто не существовало, за последние 20 лет вырос и продолжает умножаться в геометрической прогрессии. Китайская промышленность становится более развитой, а вкусы потребителей — более разнообразными. Компания Frito-Lay, главный игрок на китайском рынке чипсов, знаменита тем, что разрабатывает рецепты продукта с необычным вкусом, часто с учетом специфики каждого из региональных сегментов рынка, со вкусом лобстера в стиле Новой Англии, с каджунскими пряностями, популярными в Луизиане и так далее. Также она действует и в Китае, предлагая чипсы с привычными в стране вкусами, в том числе дуриана, покрытого колючками зеленого южноазиатского фрукта. Главные гастрономические новинки 2018 года в США — африканская и перуанская кухни. Стало модно использовать непривычные пряные травы, в частности, любисток и мелиссу. В меню здешних ресторанов появились навеянные этническими мотивами завтраки, например, яичница с колбасками чоризо и блинчики на кокосовом молоке. А также новые для этих мест приправы. В первую очередь самбал, острый соус из индонезийской кухни и схук, йеменский соус на основе кинзы. Разумеется, производители и рестораторы нередко корректируют вкус традиционных блюд, чтобы сделать их более привлекательными и понятными для потребителей из другой культурной среды. Любой, кто бывал в Риме, прекрасно знает, как отличается соус, который подают к пасте в этом великом городе, от красного томатного, которым поливают спагетти в итальянских пиццериях на территории США. Уличная шанхайская еда сильно отличается от той, которую предлагают в китайском кафе или закусочной, торгующей едой на вынос где-нибудь на северном западе Америки. Однако существует достаточно признаков или кодов, по которым мы все-таки узнаем национальную еду даже в адаптированном виде и можем предположить, какова она на вкус. Скажем, увидев изображение перца чили на упаковке, понимаем, Перед нами что-то острое, и не исключено, что рецепт заимствован из мексиканской кухни. Изображения спелых сочных помидоров и пасты подсказывают, что мы покупаем продукт, изготовленный в Италии или по итальянским рецептам. Назад к природе. Благодаря доступности разнообразной информации мы стремимся пробовать новые, отличающиеся от привычных вкусы и блюда. Характерный пример. Растет спрос на более натуральные, выращенные методом органического земледелия, местные продукты. Принцип «с грядки на стол». И происходит это потому, что мы все глубже осознаем, как произведенные промышленным способом фрукты, овощи и молочная продукция влияют на наш организм. А также учимся замечать разницу между теми, которые продаются под маркировкой «натуральные», и теми, которые на самом деле натуральны и имеют естественный вкус. Способ обработки продуктов также оказывает влияние на то, каких вкусовых ощущений мы ждем. По-настоящему питательная или полноценная пища содержит белки, жиры, клетчатку, воду и углеводы в различных соотношениях. При этом необработанные продукты животного происхождения углеводов не содержат. Когда продукция подвергается обработке, эти компоненты определенным образом изменяются. Может повышаться их концентрация в готовом изделии, а также расти или уменьшаться количество. Пища, обработанная с добавлением сахара и соли, может вызывать привыкание, и производители это прекрасно знают. Они давно поняли, как обмануть естественные регулирующие способности организма, призванные подсказывать, что мы сыты, и ловко усиливают нашу тягу к сладкому или соленому. Из-за этого мы начинаем по-другому воспринимать вкусы и реагировать на них не так, как прежде. Многим, не будем забывать, что супердегустаторов среди нас относительно мало, требуется все больше сладкого или соленого, чтобы удовлетворить потребность в них. И часто мы не чувствуем насыщения, пока не съедим несколько порций блюда. А все из-за манипуляций с ингредиентами и вкусовыми добавками. Уже много написано об избытке сахара и соли в готовых продуктах. И потребители стали осознавать, что за счет этих добавок ими манипулируют и фактически заставляют испытывать тягу к таким продуктам. Однако эти нехитрые приемы по-прежнему эффективны. Содержащие сахар блюда становятся все слаще, а продуктов с другими вкусами, например, пряных или терпких, уже практически не найдешь. Мы заново знакомимся с горьким вкусом — кампари со льдом, салат руккола, пассированные листья рапини. Благодаря чему пробуждаем вкусовые рецепторы и учимся ценить разнообразие вкусовых ощущений. Существует немало факторов, влияющих на наше восприятие вкуса продуктов. Помимо прочего, это и ожидания относительно блюда, а также реакция на переживаемые ощущения. Из этих аспектов и складываются впечатления. Они зависят и от того, в каком мы настроении, и какая за окном погода, и где нас застало чувство голода, и даже с кем мы в этот момент рядом. Многие факторы влияют на формирование вкуса, и вам, конечно, стоит знать хотя бы о важнейших из них. Сейчас я расскажу о нескольких предпринимателях и о том, как они использовали и применяли собственные вкусы и формулировали эстетические принципы, параллельно развивая бизнес и серьезно меняя соотношение сил на рынке. Все они работают в пищевой промышленности, но в остальном почти ничего общего. У компаний, о которых пойдет речь, свои каналы сбыта и маркетинговые стратегии также разные. Однако каждый из этих героев в ходе развития бренда использовал эстетический интеллект и сумел предложить потребителям новые ощущения и яркие впечатления. И дело здесь не только в том, каковы на вкус создаваемые этими структурами продукты, но и в том, что в связи с ними возникают яркие идеи и фантазии, и приятные воспоминания. Предприниматели не ограничивались общепринятыми взглядами на то, что такое красота или удовольствие, и формировали собственный вкус, исходя из оригинальных и глубоко личных предпочтений. Бен & Джеррис. Пищевой продукт как социальный эксперимент. Придя в продуктовый магазин, на фермерский рынок или в кафе, мы почти всегда обнаруживаем богатый выбор мороженого, произведенного по особым рецептам с соблюдением традиционных технологий, упакованного в небольшие симпатичные ведерки, со вкусом бурбона и жженого сахара в компании High Road Craft, с дикой ежевикой от Джералдо Фиаско, сорбет с лаймом и дыней от Ван Левен, даже со вкусом сосновых иголок от Milkmaid. Эти бренды — лишь несколько примеров из огромного перечня производителей, выпускающих необычное мороженое небольшими партиями и появившихся на этом рынке за последние 10 лет. Им удалось изменить привычное представление об этом лакомстве, показать, что оно вовсе не обязательно должно быть сладким, и даже заставить крупных производителей менять подходы. Хотя масштабные игроки по-прежнему контролируют основную часть рынка замороженных десертов. Мороженое под названием «Праздничный торт» от компании «Turkey Hill» или с белым шоколадом и ирисками от «Breyers» — это, конечно, не такая экзотика, как с жареной куркумой и глазированным имбирем, или тайский ролл, оно же жареное мороженое. И все же мы видим, что и крупные производители предлагают более необычные и даже рискованные сочетания вкусов, что можно считать свидетельством радикальных изменений на этом рынке. Так было не всегда. Некогда самым роскошным и необычным считалось мороженое от Häagen-Dazs. Само название звучало, да и выглядело, особенно благодаря букве «Э», нереальным и даже экзотическим. От него веяло чем-то скандинавским, хотя бренд создан в Бронксе двумя польскими иммигрантами — Розой и Рубеном Матус. В их ассортименте появилось ванильное мороженое со швейцарским шоколадом и миндалем. Наконец-то открылась возможность попробовать новый вкус и не покупать давно надоевшее шоколадное и клубничное, расфасованное в стандартные двухлитровые прямоугольные контейнеры, которыми уставлены полки любого морозильного отдела. Поначалу Häagen-Dazs продавалась только в ведерках объемом пол-литра, и благодаря этому казалась особенно оригинальным. Позже, в 1977 году, на рынок вышли Бен Коэн и Джерри Гринфилд, выросшие на нью-йоркском Лонг-Айленде и дружившие с детства. Они думали начать производство бейглов, но оборудование оказалось слишком дорогим, поэтому было решено попробовать производить мороженое, причем не где-нибудь, а в Вермонте. Там, как известно, лето короткое, а зима долгая и суровая. Друзья прошли заочный курс обучения по изготовлению лакомства на маслозаводе Пенсильванского университета. Его еще называют маслозаводом Беркли. Бен Коэн с раннего детства страдал жесткой анасмией, то есть практически не различал запахов. И работать в пищевой промышленности ему определенно было сложно. По его словам, приходилось пробовать все на вкус и сравнивать даже не запах, а текстуру продуктов. Именно это помогло приятелям создать новаторские рецепты. Соперничать с крупными производителями друзья не собирались. Хотя, после того, как компания в 2000 году была куплена корпорацией Unilever, Ben & Jerry's стала заметным игроком на рынке. Тем не менее, новый бренд сильно и выгодно выделялся на фоне конкурентов. И потребители быстро заметили его. Начав с небольшого цеха в здании бывшей бензозаправки в Берлингтоне, к 1980 году компания арендовала помещение старой фабрики по производству катушек в черте города, приступила к производству мороженого в ведерках по пол-литра и организовала дистрибуцию на территории Новой Англии. К 1984 году команда Häagen-Dazs заметила новичков и попыталась помешать им выйти на рынок Бостона. Бен & Jerry's была вынуждена судиться с Пилсбери, материнской компанией Häagen-Dazs, причем даже дважды, в 1984 и 1987 годах. Чем же было так замечательно это мороженое? И почему его появление радикально изменило положение дел на рынке? Как видим, в силу физиологических особенностей Коэну пришлось создавать рецепты, допускавшие использование крупных кусочков фруктов и прочих наполнителей, а также яркие цвета. Он перевернул с ног на голову традиционные представления о внешнем виде и вкусе продукта, так как добавлял к обыкновенной основе необычные ингредиенты и создавал неожиданные сочетания вкусов — соленого и сладкого, плотного, хрустящего и шелковистого. Технологии компании создавали текстуры, которые никто в этой отрасли не использовал. Еще и давали им необычные имена с отсылкой к поп-культуре и актуальным событиям. «Вишня Гарсия», «Чанки-манки» или «Тройной карамельный заряд». Покупателям было ясно, что такое мороженое гарантирует максимальное удовольствие. Дизайн упаковки был и остается подчеркнуто простым, и основные элементы всегда рисовались от руки. Через упаковку, рекламу, маркетинг и мерчендайзинг, за счет тщательно подобранных формулировок и использования разговорных фраз, Коэн сумел выразить собственные вкусы и подчеркнуть отличие его продукта от предложений конкурентов. И это вызывало у потребителей нетипичные эмоции. Словосочетание «по домашним рецептам» и «сделано в Вермонте» подчеркивало идею, которая в наши дни снова актуальна. Продукция изготовлена небольшой местной компанией, маленькими партиями из качественных натуральных ингредиентов. Бренд Ben & Jerry's был продан корпорацией Unilever еще в 2000 году. Но и сейчас все его товары оформлены в несколько кустарном стиле, который считывается и в описании вкусов, и в маркетинговых кампаниях, и в упаковке. Чобани — победа старых традиций. Хамди Улукая вырос в Турции и в детстве ухаживал за овцами и козами на семейной ферме по производству домашнего сыра. Политическая нестабильность в стране росла, и Хамди решил, что будет лучше на время уехать. Естественно, выбор пал на США, и юноша поступил в университет Олбани. В начале 2000-х, приехав в очередной раз навестить сына, отец Хамди попробовал местный сыр фета, и тот ему не понравился. Сам он занимался сыром уже много лет, а потому предложил сыну и его брату, который тоже эмигрировал в США, начать торговлю этим продуктом. Быстро стало ясно, что импортировать его в Америку слишком дорого и невыгодно. Но Хамди ведь неплохо знал, как делается сыр. Так почему бы не использовать старинные технологии в новом свете? В 2002 году в Джонстауне братья основали собственную компанию по производству сыра под названием «Euphrates». За пару лет она превратилась в небольшую успешную сыроварню. На этом Улукая не остановился. Он считал, что традиционный для американского массового рынка йогурт тоже никуда не годится. Нежирный, водянистый, неплотной структуры, напичканный подсластителями и из-за этого больше похожий на пудинг. Типичный американский продукт сильно отличался от свежего йогурта, вкус которого Хамди помнил с детства. Да и от того, который производили в США лет 30-40 назад. Более кислого и жирного. Американских потребителей намеренно приучали к сладкому, в силу чего и йогурты стали совсем другими, а Улукая хотел вернуться к традициям. В 2005 году, в период экономического спада, компания Kraft Foods закрыла свою фабрику в Южном Эдмистоне, примерно в 100 километрах от Джонстауна, что нанесло серьезный урон городу. Теперь здание было выставлено на продажу, причем со всем оборудованием. Благодаря этой ситуации Улукая выкупил фабрику на выгодных условиях и начал выпуск йогурта, при этом нанял немало местных жителей, уже имевших опыт работы на молочном производстве. Улукая использовал методы и технологии Старого Света и начал изготавливать гораздо более сливочный, густой, менее сладкий йогурт, какого не найти было в обычных магазинах, разве что на фермах или небольших ярмарках. Это был классический греческий йогурт, густой и плотный, более натуральный. На упаковке изображались ананас, манго, вишня и другие фрукты на белом фоне. Бренд Чобани стал одним из наиболее успешных пищевых стартапов в мире и получил за первые 5 лет существования более 1 миллиарда долларов чистой выручки. Kind — добрые дела во время перекуса. Очень любопытной, мне кажется, история Даниэля Любецки, основателя компании по производству энергетических батончиков из фруктов и орехов под брендом Kind. Отец Даниэля пережил Холокост. Молодой человек очень хотел привнести в этот мир больше добра. И в 2004 году основал компанию Kind, название в переводе означает «добрый», которая должна была предложить человечеству полезные для здоровья продукты. Организация быстро росла. Сейчас 6 типов батончиков из ассортимента Kind входят в десятку самых популярных из приблизительно 2000 товаров этого вида. В США бренд Kind стал самым быстро растущим в категории энергетических батончиков. В 2017-м компания Mars, крупнейший производитель продуктов для перекуса, инвестировала в Kind, оценив стоимость компании в 4 миллиарда долларов. Успех бренда Kind во многом объясняется оригинальной миссией Любецки — творить добро. Эта идея помогла выделиться среди более традиционных конкурентов, а также повысить информированность потребителей и установить с ними серьезный диалог. Сотрудники компании стали выдавать людям пластиковые карточки в качестве поощрения спонтанных проявлений добра. Замечая человека, скажем, уступившего место в метро или переведшего через дорогу старичка, сотрудники Kind могли вручить герою такую карточку. Организация высылала добрым самаритянам 2 фирменных батончика и еще одну карточку, чтобы те также могли поощрить чье-то доброе дело. Компания, которая метко называет себя «работающей не только ради прибыли», вложила тысячи долларов в проекты, инициированные потребителями, поддерживая таким образом местные волонтерские начинания. Однако одними лишь маркетинговыми кампаниями и тактическими ходами дело не ограничивается. Упаковка Kind обеспечивает максимальную прозрачность. Потребители видят основные ингредиенты, то есть кусочки орехов или сухофруктов, и легко могут представить вкус и текстуру батончика. Бренд Kind извлекает выгоду из меняющихся пищевых привычек американцев. При этом нельзя сказать, что компании просто повезло. Дело в умелой организации работы с ощущениями и эмоциями потребителей и внимании к их предпочтениям. В 1990-х и начале 2000-х энергетические и питательные батончики считались необычным продуктом и в основном рекламировались среди спортсменов и людей, соблюдающих диету. В наши дни и среднестатистический потребитель стремится получить здоровые, удобные продукты для быстрого перекуса, причем из натуральных ингредиентов, без консервантов и с полным описанием состава на упаковке. В 2013 году число американцев, употребляющих в пищу энергетические батончики, выросло по сравнению с 2003 годом на 27 миллионов. Компания Kind удовлетворяет их пожелания, предлагая товары из натуральных ингредиентов, а также придумывая упаковку и рекламу, которые подчеркивают характер продукта. Думаю, батончики Kind ничуть не полезнее для здоровья, чем любой другой энергетический перекус. В них тоже много сахара. Однако компании удается создать и использовать образ здорового полезного продукта за счет использования в описаниях удачных формулировок, в частности, без примесей и цельный. По внешнему виду батончика Kind легко понять, из чего он сделан. Сочетание орехов, фруктов и шоколада выглядит очень аппетитно. Все ингредиенты легко узнаваемы, и несложно представить, каким будет на вкус продукт, скажем, с миндалем, клюквой и шоколадной стружкой. В отличие от мороженого Ben & Jerry's, где используются забавные названия, чтобы вызвать целый ряд ассоциаций, Kind называет свои изделия в точном соответствии с рецептом. Если в состав входят сушеные абрикосы и миндаль, он просто и называется батончик с курагой и миндалем. Упражнение на развитие эстетических способностей, умение видеть и замечать. Путем тренировок мы можем стать более внимательными к тому, что едим. Или, в более широком смысле слова, что ощущаем и какие чувства испытываем. Чем больше вы погружаетесь в переживания и осмысление сенсорного опыта, тем лучше начинаете понимать, какие элементы делают процесс принятия пищи приятным или не очень. Не исключено, что вы часто едите вне дома, но замечаете ли окружающую обстановку в кафе или ресторане? Своим гарвардским студентам я дала задание написать обзор ресторана и впечатлений от обеда или ужина таким образом, чтобы читатель, который, возможно, вообще никогда не бывал там, мог хорошо представить себе это место. Я просила сосредоточиться на наиболее выразительных элементах и писать как можно более конкретно. Студенты с удивлением поняли, что заметили намного больше деталей во время такого специального похода, и в рецензиях подробно объясняли, что конкретно было сделано правильно и неправильно в заведении, и насколько стимулы, не имеющие прямого отношения к вкусовым ощущениям, скажем, освещение, вентиляция и даже акустика, влияли на эмоции и впечатления от еды. При подготовке к написанию рецензии я предложила студентам провести так называемый сенсорный аудит, в ходе которого важно на несколько минут погрузиться в атмосферу ресторана, бегло фиксируя как можно больше сенсорных впечатлений. Я заметила, что для передачи ощущений они сразу начинают работать со словами, концепциями и описаниями и не дают себе возможности вначале спокойно оценить обстановку и ощутить эффект, который она оказывает на каждый из органов чувств. Осознав и почувствовав собственные впечатления, они были готовы к следующему шагу — составлению перечня факторов, которые в наибольшей степени повлияли на восприятие обеда. Позитивных и негативных. На этом этапе важно было разобраться, были ли перечисленные моменты особо запоминающимися, четкими и или необычными. Определив, что именно в наибольшей степени повлияло на общий образ, студенты смогли уместить рассказ на одну страницу, как и предполагало задание. Когда был готов первый черновой вариант, я попросила всех отложить текст на день-два или хотя бы на несколько часов. Возвращаясь к обзору, студенты должны были задать себе несколько вопросов. Стоит ли что-то добавить? Изменилось ли впечатление и мнение об описываемом месте? Не заметили ли в ходе написания рецензии чего-то, что упускали во время предыдущих визитов в это место? Как и что стали подмечать после того, как осознали и зафиксировали ощущения. Любопытно, что добавить картинки к своему обзору догадались менее 10% студентов. Большинство написали стандартные отчеты, как обычно в бизнес-школах, тщательно выбирая слова и формируя из них хорошо выстроенные фразы, напрочь забыв обо всех видах невербальной коммуникации, фотографиях, образцах цветовой палитры или тонов, описаниях звуков и так далее. Комментируя работы, я просила передавать ощущения с помощью визуальных инструментов, возможно, даже подбирая специальный шрифт, который соответствовал бы обстановке описываемого места, или включив фото ресторана в наиболее выгодном ракурсе, к примеру, очередь у входа, дизайн обеденного зала или сами блюда. Я просила студентов и вас призываю применять этот подход, отмечать важные детали не только вербально и анализировать взаимное влияние разных ощущений. Человек способен расширять собственные горизонты восприятия за счет анализа вкусовых ощущений. Точно так же мы можем поступать с выбором одежды и созданием собственного стиля. Возможно, вы привыкли каждый день подолгу размышлять о том, что надеть. Следите за тенденциями моды и пытаетесь создать уникальный образ. Некоторые из нас считают, что он определяется функцией и выбирают униформу, гарантирующую простоту и удобство. Вспомним черную водолазку и синие джинсы Стива Джобса или канонический белый костюм журналиста и писателя Тома Вулфа. Неважно, какой стиль вы выбираете, научившись осознавать и совершенствовать собственное направление, сможете лучше понимать собственные чувства и ощущения и совершенствовать эстетический интеллект.